И вновь старое и чудесное. С каждой новой строчкой голос Олли становился все сильнее и громче. Руки больше не дрожали, коленки не подгибались. Девочка видела, что зрители начинают хлопать в ладоши, раскачиваться из стороны в сторону, словом, делать все то, что делают люди, когда им нравится выступление. И глаза их блестят, словно звезды. Когда Олли запела последний куплет, к ней вдруг подскочил Артур, обнял за плечи и тоже стал раскачиваться вместе с ней. Было похоже, будто они моряки, поющие старую пиратскую песню. Артур делал вид, что поет, хотя слов не знал. Зато последнюю строчку они спели вместе, а из зала им вторили голоса. «Всегда рядом!» Грянули оглушительные аплодисменты. Грохотало так, будто на крышу сел самолет. Олли никогда не слышала такого шума. Она взглянула на дедушку, который сидел на пластиковом стуле на краю зала. Гордая улыбка светилась на его лице. Глаза блестели влажно и ярко, и маленькие капли бежали от них вниз по щекам, наполняя собой морщины, как дождь наполняет высохшее речное русло. Ни разу он так не улыбался с тех пор, как Олли упала с дерева. Уж, конечно, сейчас черепаха и подойти к нему не посмеет. Все вышло как надо. Но это был еще не конец. Олли хотела прогнать черепаху раз и навсегда. Она откашлялась. «Спасибо! Спасибо!» — воскликнула девочка, как настоящая артистка. «И я хочу поблагодарить бабушку Артура и самого Артура тоже!» Снова аплодисменты и радостные крики. Олли дождалась, пока в зале наступит тишина. Это было важно. И опять заговорила. «Я спела свою любимую песню. Она старая и чудесная. И я люблю эту песню, потому что мы с дедушкой всегда поем ее вместе. Она про то, как люди держатся за руки и никогда не расстаются друг с другом. Как мы с дедушкой». Дедушка кивнул и вытер глаза. «И я знаю еще кое-что. Старое и чудесное. И хочу про нее рассказать. Вернее, про него». Олли сделала паузу. Все глаза устремились на нее. «Про кого?» — прошептал кто-то из первого ряда. И Олли сказала. «Это мой дедушка». Зрители стали оборачиваться к пожилому мужчине, который сидел на краю зала. Глаза у него были широко распахнуты, рот приоткрылся от удивления. Олли махнула ему. Дедушка разогнулся, встал со стула и пошел к девочке. Зрители, как завороженные, провожали его взглядом. Дедушка поднялся на сцену и встал, прямой и высокий, рядом с Олли, положив руку ей на плечо. Он выпятил худую грудь и стал похож на гордого голубя, обнимающего теплым крылом своего птенца. «Мое самое любимое, старинное чудо — это мой дедушка», — продолжила Олли. «Дедушка умеет все на свете. Он готовит мне завтрак, обед и ужин. Он водит меня в школу, обнимает меня перед сном и по утрам. Он поет песни и придумывает приключения. Он рассказывает мне о красивых птицах и о бумажных самолетиках и о всяких старых волшебных вещах, вроде пишущих машинок и проигрывателей. И он рассказывает мне о маме». Тут Олли прервалась и достала из кармана сложенный листок. Следующую фразу она сочиняла очень долго, и когда, наконец, придумала, записала ее, чтобы не забыть. «Если у меня случается серый день, дедушка раскрашивает его в яркие цвета». Тут дедушка сгреб Олли в объятия длинными, как у пугала, руками. Зал взорвался приветственными криками. Мисс Марч смахнула слезу, а бабушка Артура заиграла бодрую мелодию, чем перепугала нескольких детей, которые успели забыть о ее присутствии. Прижимаясь к дедушке, Олли бросила взгляд ему за спину и увидела, как старая серая черепаха выползла за дверь и растаяла в воздухе.